коридоре многодемонно. Все суетятся, мимо пробежал какой-то из крылатых. «Эй, стой!» Я побежала следом, потому что крылатый плевать хотел на мои просьбы. Ситуацию требовалось исправить. Догнала, сделала подсечку, и когда махина чешуйчатая растянулась на полу, одним движением оседлала, шею сжала пальцами, недвусмысленно намекая на кровожадность. И вот тогда демон снизошел до вопроса. «Ты чего-то хотела, эльфочка?» Это было глупо, учитывая, что он повержен, а я на нем, и положение у меня травмоопасное. Для него, естественно. «Сехарель где?» — спросила я, не отказав себе в удовольствии и сжав пальчики. Стон, рык, и демон ловким броском перекидывает меня через голову, но тут... «Молодец, туман!» — хвалю я Сергала, столь удачно сжавшего клыками отпущенную мной шею. «О, тролль тухлый, обслюнявит же!» — возопил демон. «Да ты достал! Это уже я! Ты клопами обожрался с утра или с копытом в заду шляешься? Где Сехарель, ты, гоблин приступнутый?» Толпа демонов на нас внимания не обращала, и мы так и составляли композицию в растяжке на каменном полу. «Да к нему я иду!» — возмутился крылатый. «А, туман, отпусти, а вдруг он шею не моет? Ты еще и отравишься!» Сергал фыркнул, отступил и высунул все три языка, демонстрируя отвращение. «Так ты та эльфа, которую дракон головой ронял», — догадался, наконец, демон. «А я Тарунг». «Я тень», — я протянул руку, и мы поднялись одновременно. «А почему сразу на вопрос не ответил?» «Чтоб я с какой-то эльфой!» Но тут же голос понизил. «И потом, как Хардар пешком ишачить. Кстати, за что светлый так его?» Мне тоже Хардара стало жаль. «За тролля», — уныло отвечаю, и мы идем с крылатым вперед. «Ну», — Тарунг подмигнул. «Так что с троллем? Принесешь пару лап?» «Легко». Демон мне в ответ радостно оскалился. «Когда надо?» «Ночью». Мы подошли к полупрозрачной стене, за которой, судя по силуэтам, были одни крылатые и стояли все на вытяжку. «Все, пришли. Рожу делай серьезную». Я сделала, и мы вошли.